Глава вторая. На следующее утро Такер ушел тихонько, чтобы дать Лизавете подольше поспать перед стартом. Однако выспаться ей не удалось. Девушка проснулась от заливистого смеха Катеньки, звонких шлепков и топота маленьких ног. Перепуганная, Лиза тут же подскочила с кровати и выбежала из детской, где спала вместе с ребенком, оставив мужа коротать ночь в одиночестве. «Лови, ну лови меня!» Очередной шлепок детской ладошки по корпусу робота, взрыв хохота, и озорная девчушка уже со всех ног несется прочь от своего нового приятеля по играм. «Сейчас поймаю, маленькая озорница!» Похожий на зефирного человечка, невысокий, пухлый, обшитый мягким амортизационным материалом, робот с показательной торопливостью медленно двинулся вслед своей маленькой хозяйке, паря над полом каюты на агроф-подушках. «Мама, смотри!» Заметив мать, Катюша захлопала в ладоши, указывая на нового друга. «Папа подарил. Такой веселый и мягкий». Девчушка с разбегу врезалась в робота, обхватила его ручонками и принялась тискать со всей своей детской любовью. Лизавета перевела дыхание и улыбнулась. «Я рада, что у тебя появился новый друг, зайка. Но ты меня напугала. Я подумала, что здесь кто-то чужой». «Не!» Малышка уже стащила со стола яркий маркер и теперь старательно выводила на белой поверхности робота, специально предназначенной для детских рисунков, улыбчивую мордашку. «Это Фирка, он свой». «Почему Фирка?» — Лиза улыбнулась. «Папа так сказал». На миг оторвавшись от своего творческого занятия, Катя смерила мать строгим взглядом. «Ну, раз папа сказал, значит, Фирка». Лиза снова улыбнулась. «Идем умываться, маленькая грязнуля». И потащила дочку в ванную. «Я не закончила!» Девочка заупрямилась. «Ищу ушки!» «Вот умоемся, позавтракаем, и будешь рисовать ему ушки. Много-много ушек!» Лизавета подняла брыкающуюся девочку на руки и направилась с ней в ванную. «Много ушек не надо!» Девочка проговорила удивленно. «Только два! Мама, ты разве не знаешь?» Утреннюю Лизину хмарь как рукой сняла. Она прижала дочь к груди, благодарная Майку уже за одно то, что он подарил ей это чудо. За завтраком в столовой было многолюдно. Те члены экипажа, которые еще не успели погрузиться в криосон, команда снабжения, технический и медицинский персонал. Много людей. Предполагалось, что после старта принимать пищу вместе будут от силы десяток человек. Потому столовую не рассчитывали на такой наплыв посетителей. И весьма ожидаемо сейчас в ней было тесно. Катя напрочь отказалась оставлять Фирку в каюте. И теперь ехала верхом на робоняньке. Конструкция робота-трансформера такое предусматривала. Его можно было оседлать, использовать как коляску или кроватку. Все, чтобы ребенку было интересно, удобно и безопасно. Более того, новая модель разрабатывалась специально для детей-колонистов на Луне, Марсе и Ио. Их конструкция предполагала индивидуальную спасательную капсулу с автономным источником питания и сигнальным маяком. В случае нештатной ситуации в куполе или на космолете ребенок мог находиться в такой капсуле до нескольких дней, сигнализируя о своем местоположении. Лиза очень тревожилась о безопасности дочери во время полета и потому настояла на получении именно этой модели, хоть искренне надеялась, что использовать все функции им не придется. В замешательстве она застыла возле раздаточной линии с подносом в руках. Свободных мест в столовой не было. «Лизавета, идите к нам!» Заметив ее нерешительность, с соседнего столика помахал рукой Василий Иванович. «Присаживайтесь, Лариса уже уходит». Его супруга недовольно поджала губы, но забрала свой поднос и встала. «Спасибо, но мне неудобно». Лиза принялась оправдываться. «Ничего страшного. Пока нам всем приходится потесниться. Знакомьтесь, это мой младший сын Кирилл. Он курсант космофлота, летит с нами в первой бригаде». «Очень приятно». Лиза кивнула светловолосому веснушчатому пареньку. Юноша пытался выглядеть солидно. Держал серьезную мину на лице, но светленький пушок над его верхней губой. Выглядел так забавно и мило, что Лиза не сдержала улыбку. «Это моя дочь Катюша». Она подманила Фирку ближе к столу, чтобы сподручнее было помочь ребенку поесть. «Здравствуйте, Екатерина Михайловна». Врач с показательной серьезностью протянул девчушке руку. «Приятно познакомиться. Меня зовут Василий Иванович. Я доктор». «Вась Иваныч», — девочка старательно выговорила новое имя. «Да, почти». Врач потрепал ее по светлым волосам. «Вы кушайте, Лиза, и приходите в криоотсек. Через час там начнется стазирование команды. Я знаю, вы тоже врач. Вам стоит быть в курсе нюансов этой процедуры. Может потребоваться ваша помощь». «Но я уже 3 года не практикую», — Лиза смутилась. «Ушла со службы». «Это не страшно», — Попов, понимающе кивнул. «Как говорят умные люди, можно забрать девушку из медицины». Он замешкался и подмигнул Кате. «Ну а дальше вы сами знаете. Идем, Кирилл, не будем занимать место». И они вдвоем с сыном покинули столовую, а на их место почти сразу же опустилась молодая пара. «У вас свободно?» — поинтересовалась рыжеволосая девушка в круглых очках в тонкой оправе и с копной вьющихся пушистых волос, собранных на голове в замысловатую прическу, напоминающую птичье гнездо. Лиза на миг задержалась взглядом на этом шедевре парикмахерского искусства. Спохватилась, проговорила. «Да, конечно, присаживайтесь». Девушка снисходительно фыркнула, покосилась на своего спутника. Тот пожал плечами. Поначалу еле молча, но в конце концов юноша не выдержал. «Вы же Елизавета Такер, жена нашего командира?» Лиза отвлеклась от дочери и осторожно кивнула. Парень улыбнулся. «Меня Слава зовут». Он протянул Лизе руку, спохватился, вытер ладони салфетку и снова протянул. «Владислав Марков. Я инженер-механик. Спец по всяким железкам». Мужчина потешно вытаращил глаза. «Мы с вами в одной бригаде летим, самые первые». «Очень приятно, Слава». Лиза ответила на рукопожатие. Вопросительно покосилась на рыжеволосую. «Я Марта». Девушка ответила коротко, не отрываясь от еды. «Марта тоже летит с нами». Слава поспешил пояснить. «Она программер. Очень талантливая, между прочим». Он проговорил с нажимом, глядя на подругу, но та лишь повела плечами. «Очень приятно познакомиться, Марта». Лиза снова кивнула. «Надеюсь, мы с вами подружимся. Как-никак 1/2 года вместе коротать». «Наверняка». Марта подняла на Лизу хитрый взгляд. За стеклами очков не очень хорошо читалось выражение ее глаз. Но почему-то Лизе показалось, что она уловила в них насмешку. «А почему вы в очках?» Решив хоть как-то ответить дерзкой девушке и не показаться мямлей, Лиза решила бить наверняка. «Разве членам экипажа не делают принудительную коррекцию?» «У меня прекрасное зрение». Марта ответила на неудачную шпильку. «А это?» — она сняла очки. «Часть моего образа». «А-а-а». Лиза протянула растерянно, вопросительно покосилась на Маркова, но он снова пожал плечами и только махнул рукой на Марту. На том знакомство и завершилось. Покончив с завтраком, Лиза направилась в криоотсек. Он был одним из наиболее технологичных и защищенных секций утренней звезды. 5 десятков индивидуальных капсул, похожих на металлопластиковые яйца, в 1,5 человеческих роста длиной. Стройными рядами они тянулись по обе стороны широкого прохода, перемежаясь разнообразной аппаратурой мониторинга и жизнеобеспечения. «Ваше имя? Какая очередность дежурства?» На входе в криоотсек Лизу остановил сотрудник службы безопасности и принялся сверяться со своим планшетом. «Робо-няньку не положено брать с собой в криосон. Вам нужно было оставить ее в вашей персональной каюте». Не дожидаясь Лизиного ответа, он ткнул стилусом в сторону Фирки. «Да все в порядке, Дик, это ко мне». В сторону Лизаветы с дочерью уже спешил доктор Попов. «Мои помощницы». «Обе?» Дежурный вопросительно вскинул брови, покосившись на Катю. «Ну, разумеется». Врач широко улыбнулся. «Мне же нужно растить смену». Пожав плечами, дежурный пропустил Лизу внутрь. «Спасибо, Василий Иванович. Вы прямо наш ангел-хранитель». Девушка с благодарностью посмотрела на мужчину. «Пустяки». Тот отмахнулся. «В моем возрасте уже можно позволить себе быть ангелом-хранителем для красивой молодой женщины». На лице Лизы на миг отразилось замешательство, а Попов только невесело усмехнулся. «Да вы не переживайте, Лиза». Просто моей дочке сейчас было бы почти столько же лет, сколько вам. Вот я и подумал. Вспомнилось. Врач замялся и умолк. «Вашей дочке?» Лиза протянула недоуменно и тут же охнула от своей догадки. «Ну, конечно. Катерина Попова, практикантка на первой утренней звезде. Она погибла тогда». Попов только поджал губы и молча кивнул. «Мне очень жаль, Василий Иванович». Лиза начала было соболезновать, но врач жестом остановил ее. «Не нужно, Лизавета. Дело прошлое. Ни к чему горевать. Нужно жить дальше». Он попытался улыбнуться шире, и у него почти получилось. «Вон и вы с Катериной Михайловной грустите в одиночестве. Должен же кто-то о вас позаботиться, пока командир Такер заботится о нас обо всех». «А где он, кстати, вы не знаете?» Лиза попыталась отыскать высокую белоголовую фигуру мужа среди суетящихся людей. Но, как назло, мужчины-сотрудники космофлота все были как на подбор. Высокие и широкоплечие. И майка среди них она не различила. «Был здесь. Если хотите, я вас к нему отведу». Увидев кривое выражение на лице Елизаветы, Попов тут же добавил. «Или пойдемте, поможете мне сверить перечень экипажам с очередностью дежурства». Лиза с готовностью кивнула, и они заняли пост у дальнего конца ряда криокапсул. Часть из них уже была подключена, внутри них медленно засыпали люди, чтобы провести ближайшие месяцы в состоянии глубокого сна, приближенного к анабиозу. Все жизненные процессы в организме в этот момент замедлялись до критических значений. Обмен веществ сводился к минимуму, равно как и скорость старения. Теоретически в таком состоянии человек мог провести десятки лет при условии исправности поддерживающей жизнь аппаратуры. По факту, так надолго в криосон никого не погружали, ограничиваясь несколькими месяцами, необходимыми для экспедиции дальней разведки. Но в этот раз максимальная продолжительность сна для членов экипажа составит 2,5 года. Первый раз они будут опробовать такую длительность анабиоза и сразу же в полевых условиях. Лизу всегда завораживал процесс глубокой заморозки целого человека. Она заглянула в пластилитовое смотровое окошко одной из работающих капсул. Внутри нее была молодая женщина. Лицо ее Лизе показалось незнакомым. Впрочем, она мало кого знала из экипажа. «Моя дочь погибла от критического снижения температуры в отсеке из-за сбоя системы климат-контроля. Первой утренней звезды». Лиза вздрогнула от слов Попова, склонившегося над капсулой с другой стороны. «Если бы 3 года назад нам были известны принципы анабиоза, ее можно было бы спасти». «Да». Врач скорбно свел брови к переносице и коснулся пальцами смотрового окошка. «Вась Иваныч, какие большие яички!» Катюша вертела головы по сторонам, широко раскрытым от удивления ртом. «Из них будут птенчики?» «Непременно, Катенька». Врач просиял и погладил девочку по голове. «Непременно будут. И твоя мама поможет мне проследить, чтобы с ними все было в порядке». «Какие большие будут птички?» Девчушка мельком взглянула на смотровое окошко капсулы и тут же отвлеклась на что-то. Лизе очень хотелось поддержать коллегу. Всегда открытый и улыбчивый, доктор Попов готов был помочь своим пациентам не только профессиональным советом, ну и просто добрым словом. Но кто-то должен был помочь и самому доброму доктору. Девушка накрыла ладонь мужчины своей, хоть и понимала, что ничто не сможет восполнить его потерю. «Папа!» Вздрогнув, Лиза повернула голову на голос дочери. Спрыгнув с фирки, девочка уже мчалась по проходу в сторону Такера. Тот раскрыл объятия, подхватив дочь. И Лиза только успела поймать его ревнивый взгляд, скользнувшие по сплетенным на криокапсуле рукам. Держа дочку на руках, Такер приблизился, и Елизавета смущенно убрала руку с ладони врача, словно ее застукали за чем-то неприличным. «Василий Иванович, как проходит стазирование?» Такер скользнул взглядом по криокапсуле. «Все по плану». Врач кивнул и тут же заторопился. «Мне нужно проверить 13-ю капсулу. Она у нас экспериментальная. Прошу меня простить». И поспешно ретировался прочь, Лиза даже рта не успела открыть. Какое-то время они с Такером просто стояли рядом, глядя на суету вокруг них. «Тебе разве не нужно контролировать это все?» Наконец Лиза решила заговорить. «Они все профессионалы и прекрасно справятся без моего контроля». Командир повел подбородком, словно у него болела шея. «Понравился вам с Катюшей мой подарок?» Такер поманил Фирку, и робот тут же с готовностью подкатился к его ногам. «Фирка!» Девочка потянулась ручонками к новому другу, и Майк усадил ее верхом на робота. «Да, Катя в восторге». Лиза кивнула. Повисла неловкая пауза, и, чтобы немного разрядить ее, она спросила. «Почему Фирка?» Такер пожал плечами. «Потому что Зефирка. Он же похож на зефирного человечка». «Да, действительно похож». Лиза натянуто улыбнулась. «Я вижу, ты уже познакомилась с судовым врачом нашей бригады». Такер указал подбородком на Василия Ивановича, проверяющего экспериментальную капсулу в дальнем конце отсека. «Не только с ним». Чуя подвох в этом вопросе, Лизавета сразу вскинулась. «Еще с Мартой, Славой и Кириллом». «Ах, со Славой и Кириллом». Такер усмехнулся, показательно вскинув брови. «Перестань, Майк». Лиза нахмурилась. «Или ты собрался ревновать меня ко всем мужчинам в нашей смене? Тогда начни с Фирки, чего мелочиться». И, не дожидаясь ответа супруга, Лиза вместе с дочерью вышла вон из крио-отсека. Старт утренней звезды от орбиты Земли был назначен на 6 вечера по московскому времени. Основная часть экипажа, кроме членов первой вахты, была погружена в сон. Все системы корабля проверены и перепроверены множество раз системой искусственного интеллекта и вручную человеческими специалистами. Все лишние люди покинули корабль на больших челноках, а дежурная команда готовилась к запуску маневровых двигателей. Личный передатчик Комлинка, закрепленный на тыльной стороне ладони Елизаветы, залился мелодичной трелью. «Алло». Она ответила по привычке, но тут же поправилась. «Лизавета Такер на связи». «Лиза, тебе стоит сейчас подняться на мостик». Из Комлинка донесся голос Такера. «Мне кажется, тебе должно быть интересно». «А Катюша?» Девушка с беспокойством покосилась на дочку, увлеченно раскрашивавшую замысловатую раскраску развивайку. «Катюшке лучше остаться в каюте под присмотром Фирки». «Но, может, я лучше сама за ней?» «Оставь ребенка и иди сюда, Лиза». Майк проговорил, как всегда, нарочито спокойно, когда Лиза начинала упрямиться. «Поторопись, пожалуйста». «Конечно, Майк, сейчас буду». Лизавета сбросила канал связи и недовольно поджала губы. Покосилась на дочку. Девочка выглядела спокойной и увлеченной. Золото, а не ребенок. Усидчивая и сообразительная не по годам, Катюша рано начала говорить и усваивала информацию с невероятной скоростью. Все учителя только руками разводили, радуясь ее успехам. Вот только теперь из всех учителей у нее остался один единственный — робот-нянька. Лиза вздохнула. «Катюша, мне нужно сходить к папе, помочь ему». «Иди, мама, мы с Фиркой дорисуем и тоже придем помогать». От усердия девчушка высунула кончик языка, сосредоточенно водя яркими маркерами по раскраске. «Присмотришь за ней, Фирка?» Лиза обратилась к роботу, словно к живому. Тот сразу же развернулся в сторону старшей хозяйки. «Разумеется, Лизавета Петровна, не волнуйтесь, со мной Катюша в полной безопасности», произнес дежурную фразу ровным голосом, почти без эмоций. Лизавета снова вздохнула, обреченно кивнула и, спешно оправив гражданскую корабельную форму, выскользнула из каюты. Она немного терялась в бесконечных переплетениях коридоров корабля. Все они казались ей одинаковыми, и без провожатого Лизавета ожидаемо заплутала. Под ногами загудела. Первая вибрация пола быстро улеглась, но дрожь все равно неприятно отдавалась где-то внутри груди. Девушка спешила как могла, напуганная и потерянная, и уже собралась вызвать мужа по Комлинку и попросить выслать кого-нибудь встретить ее, когда взгляд ее упал на указатель направления под потолком. Лиза обреченно вздохнула. Все коридоры были помечены такими указателями, а она их, разумеется, не увидела. потому что в последние 3 года обзавелась дурацкой привычкой опускать глаза в пол. Следуя указателям, девушка довольно быстро добралась до командной рубки. Запыхавшаяся, она вбежала на мостик. Весь полетный экипаж был на местах. Марта Керн, программер, недружелюбно покосилась на нее из-за навигационного пульта. Лариса Попова, ксенобиолог, имплантолог и по совместительству супруга судового врача, недовольно поджала губы, оглядев растрёпанную Лизу. Курсант Попов показательно осуждающе покачал головой, исподволь поглядывая на мать. Слава Марков приветственно поднял руку. Василий Иванович сдержанно улыбнулся. А Майк даже не повернул головы в ее сторону. «Я просил тебя поторопиться». Он проговорил нарочито спокойно. «Я немного заблудилась». Лиза машинально поправила волосы и привычно опустила глаза. «В чем дело?» Такер не стал ей отвечать, вместо этого скомандовал Маркову. «Владислав Сергеевич, ключ на старт. Набор скорости по моей команде. 3, 2, 1. Старт!» Лизавета обиженно поджала губы и хотела уже уйти, раз никто здесь не был ей рад, даже Василий Иванович. Но в этот момент корабль вздрогнул всей своей громадой. А Лиза подняла взгляд на обзорный экран. Огромный панорамный монитор занимал почти всю стену. И сейчас на его поверхности мерцало большое изображение Земли. Ее еще можно было разглядеть во всех мельчайших деталях, даже лучше, чем через иллюминатор. Рельеф гор, речные изгибы, рисунок побережий и курящиеся над всем этим эфемерные завитки облаков. Теперь вся эта красота медленно удалялась. Размер земного шарика уменьшался. На главный экран проецировалась картинка с камер заднего вида. Утренняя звезда, постепенно набирая скорость, направлялась к краю Солнечной системы. «Прощай, матушка-Земля», — Слава произнес торжественно. «Типун тебе на язык, дурень». Василий Иванович нахмурился. «Нужно говорить «до свидания, родная», «до скорых встреч». «Не таких уж и скорых», — юноша сконфуженно повел плечами. «Скорых, скорых», — судовой врач продолжал добродушно ворчать. Это в твоем возрасте полгода тянутся вечность. А в моем глаза закрыл, глаза открыл, уже месяц прошел. «Вам придется моргнуть 6 раз, Василий Иванович». Рыжеволосая Марта с улыбкой отвернулась от своего пульта. «Буду моргать так много и так часто, как потребуется». Попов улыбнулся девушке в ответ. А Лиза все не могла отвести глаз от панорамы удаляющейся Земли. Сердце щемело от тоски, когда она представляла, насколько долгая разлука предстоит ей с любимым. Тут, моргай, не моргай, но на 6 лет он остался в одиночестве в своем виртуальном мире. Впрочем, вряд ли Лучезар будет там скучать. В его распоряжении были такие информационные ресурсы, что впору было почувствовать себя богом. Такая хрупкая красота. Она проговорила негромко, вспомнив разговор с Горским на эту тему. Такер, услышав ее, все-таки поднялся с командного кресла и подошел к супруге. «Мне пришлось задержать старт». В его холодных глазах Лиза видела отражение далеких звезд. «Из-за чего?» Девушка недоуменно повела плечами. «Из-за тебя». Ледок в глазах Такера растаял. Взгляд его стал теплее. «Я хотел, чтобы ты посмотрела». Лиза подняла на мужа удивленный взгляд. «Из-за меня? Спасибо. Это правда было очень красиво». Такер улыбнулся и попытался приобнять Лизу за плечи. Но она отшагнула от него, понимая, что сейчас он не будет настаивать. Как-то разом навалилась ватная неловкость. Все члены экипажа старательно отводили глаза от командирской четы. «Я, наверное, пойду. Не буду вам мешать». Лиза снова поправила растрепавшиеся волосы. Там Катенька одна осталась. И поспешила покинуть рубку корабля.